Тем временем Мордред, спасшийся от меча Ланселота, и подняли в седло, вскочил на коня и прискакал к королю Артуру. И поведал ему о том, как все случилось, и что Агравейн и все его друзья были убиты Ланселотом. «Возможно ли это?» — воскликнул король. «И вы застали его в спальне королевы?» «Именно так», — отвечал Мордред. «Мы застали его там невооруженным, но он убил Колгрованса и облачился в его доспехи». И Мордред рассказал королю все от самого начала и до конца. «Все обернулось так, что честь моя требует, чтобы королева Гвиневра была предана смерти», — воскликнул король. «И мне весьма прискорбно, что Ланселот оказался моим врагом, ибо он рыцарь чудесной доблести. Теперь благородное братство рыцарей Круглого Стола распадется навеки, ведь многие примут его сторону». И в страшном гневе дал он повеление судить королеву, и предстояло ей быть осужденной на смерть и приговоренной к сожжению на костре. Но тут заговорил Гавейн и так сказал королю. «Господин мой Артур, не спешите, лучше бы вам отложить этот суд над госпожой моей королевой. Хоть Ланселот и был застигнут в спальне королевы, но ведь может статься, он явился туда не со злыми целями. Ведь вы знаете, что королева многим обязана Ланселоту, ибо не раз он спасал ей жизнь и бился за нее в поединках, когда все другие при дворе отказывали королеве в защите. И кто знает, быть может, королева призвала его по доброте, дабы вознаградить его за его прежние пред нею заслуги. Быть может, госпожа моя королева послала за ним ночью для того, чтобы Ланселот мог прийти к ней тайно, ибо полагала, что таким путем всего легче избежать пересудов и наветов. Ведь нередко мы делаем такое, что представляется нам к лучшему, а при случае может обернуться злом. И я полагаю, что королева сохраняет вам верность и любовь. И могу поручиться, что Ланселот с оружием в руках отстоит честь свою против любого рыцаря, который осмелится обвинить его и оскорбить. И подобным же образом отстоит он и честь королевы Гвиневры. Только больше я Ланселоту этого не позволю, ибо он слишком уж доверяет своим рукам и силе», — сказал король Артур. «И потому он уже более никогда не сразится в поединке за мою королеву, ибо я поступлю с ней по закону. И если доберусь я до Ланселота, то и он примет столь же позорную смерть». «Одумайтесь, мой король!» — воскликнул Гавейн. «Отчего ты говоришь так?» — спросил король Артур. «Ведь тебе нет причины защищать его, ибо минувшей ночью он убил твоего брата Агравейна, благороднейшего рыцаря, и едва не убил второго твоего брата Мордреда. Вспомни также, Гавейн, что среди 12 погибших рыцарей он убил двух твоих сыновей — Эдерна и Эсгайра». «Я извещен об этом и горько сожалею об их смерти», — отвечал Гавейн. «Но поскольку я их предупреждал и наперед сказал брату моему и моим сыновьям, чем все это кончится, а они не пожелали послушать моего совета, я не буду искать мести за их гибель. Ведь я говорил им, что вражда с Ланселотом не принесет добра. Как бы я ни печалился о гибели моего брата и двух моих сыновей, все же в своей смерти они сами повинны, и много раз предостерегал я брата моего Агравейна от грозящих ему бед». «Довольно слов, Гавейн», — сказал король Артур. «Собирайся и вместе со своими братьями Гахерисом и Гарретом облачитесь в лучшие доспехи и отвезите мою королеву на костер». «О, нет, мой король», — отвечал Гавейн, — «этого я не сделаю, ибо не будет меня там, где столь благородная дама примет такую позорную смерть. И пусть никто и никогда не скажет обо мне, что я был в этом согласен с вами. И братья мои Гахерис и Гаррет с радостью уклонились бы от вашего поручения, ибо от этого последует еще немало бед, но они молоды и не могут ослушаться вас». И сказали Гахерис и Гаррет королю Артуру: «Вы, конечно, вправе послать нас, но знаете, что это будет против нашей воли. И если мы и будем присутствовать там по прямому вашему велению, то явимся туда мирно, без доспехов и без оружия. Собирайтесь в путь, ибо суд над нею будет скорый», — молвил король. «И зачем я дожил до этого скорбного дня?» — тихо сказал Гавейн и с тем удалился в свои покои.